Глава 4. Утром все уже кажется не таким мрачным. Конечно, сердце болит и кровоточит, и куча мыслей, как жить дальше, и кредит этот еще в голове вертится. Надо сегодня же сходить к юристам. Сейчас, после кратковременного отдыха, я хотя бы могу мыслить, планировать, значит, справлюсь. Если сейчас расклеюсь, лучше точно не станет. Поэтому надеваю яркий красный костюм, расправляю плечи, цепляю на губы улыбку и иду на работу. Работаю я в ателье свадебных платьев. Олег хоть и говорил все время, что он добытчик, но его денег на все наши потребности не хватало. Да и люблю я свою работу. Зарабатываю не то чтобы много, но нам с Алёшкой хватает. Алименты еще у Олега потребую. Даже если он подаст на раздел квартиры, чему я уже не удивлюсь, мы все равно справимся. Сниму небольшую квартиру, буду копить на свое жилье. «Привет, Настя!» Сталкиваюсь в дверях с коллегой. «Привет, Лен! Сочувствую тебе!» Вдруг отвечает она. «Как ты держишься?» Смотрит глазами, полными интереса. «Да все в порядке», — говорю. «Тут же надеваю броню. Терпеть не могу, когда меня жалеют посторонние. Тем более коллектив у нас такой. Подстать нашей начальнице. Подставить, облить грязью, запросто. Все время какие-то тайны, склоки, интриги. Я стараюсь держаться от этого подальше. Прохожу на свое рабочее место». «Лен, ну как ты?» Тут же подбегает Вика, местная сплетница. «Я слышала, что у тебя произошло. Очень сочувствую. Вот же козёл, а? Променять такую хорошую женщину на эту молодую вертихвостку». «Я в порядке». Поднимаю на нее глаза. «Вообще-то это я его бросила». «Ладно тебе, Лен, все же знают, что он от тебя ушел». «Интересно, откуда вы такие все осведомленные?» Огрызаюсь я. «Да Илона же его новая, она дочь нашей начальницы», ляпает Вика. «Да ладно, я в шоке смотрю на нее». «Ну да, просто ты с нами мало общаешься, а так мы уже давно знали, был только вопрос времени, уйдет или нет, девчонки даже спорили». «Вы знали, что мой муж встречается с дочкой начальницы, и молчали?» Поражаюсь я. «Лен, ну как такое скажешь? Я вообще не знала. Это мне Тайка с раскроя сказала». Быстро тушуется Вика и убегает. Я сижу ошеломленная. Как же я раньше не сложила 2 и 2? Илона! Маргарита Викторовна же хвасталась. Илоночка, дочка, замуж выходит. Свадебное платье ей шили. «И шила-то это платье я! Своими руками!» Вспоминаю наглую капризную блондинку, которую Марго привела на примерку. Общалась со мной как с прислугой. Теперь понимаю, почему. У них уже тогда все завертелось. «Свадебное платье. Это что, они уже к свадьбе готовились?» А я, как овца, ничего не видела. Еще и старалась так. Платье красивым вышло. А надо было шпилек туда побольше напихать. «Ну и дура ты, Лена! Ну что теперь поделать? Неприятно, конечно, но не смертельно. Коллеги поболтают и забудут, и все устаканится. Ну и ну. Я собственными руками шила свадебное платье любовницы своего мужа. Да уж, такое не придумаешь». Меня прорывает нервный смешок. Я поднимаю голову из-за машинки и вижу заинтересованные взгляды. Застегиваю броню покрепче, игнорирую перешептывание и углубляюсь в работу. После обеда ко мне снова подходит Вика. «Тебя Марго Викторовна искала», — говорит она. «Зачем?» — спрашиваю. «Не знаю, поговорить хочет». «Ладно, иду». Стараюсь убедить себя, что ничего чрезвычайного, что начальница вызывает к себе. Но на самом деле уже понимаю, что ничего хорошего она мне не скажет. Она просто не способна говорить хорошее. До сей поры она меня особо не дергала лишь благодаря моему профессионализму. Но сейчас, чую, разговор будет нелегким.